Евгений Лукин. Алая аура протопарторга. Роман. Глава первая. Анчутка. Возраст неизвестен. Беженец. А вот любопытно, жилось ли когда-нибудь сладко русскому домовому? Ой, нет. Разве что до крещения Руси. Но о тех замшелых временах никто уже и не помнит. Столько даже домовые не живут. При царе попы зверствовали. Нагрянет гривастый с кадилом, всю избу ладаном отравит, углы святой водой пометит из вредности. А от нее шерстка портится и сила пропадает. Спасибо советской власти. Постреляли извергов, посажали, а те, что убереглись, тихие стали, безвредные. Ну, думали, заживем. Куда там? При Луначарском-то оно вроде бы и ничего было. А вот как передали всю нечистую силу из наркомпроса в НКВД. Мать моя, кикимора, такое началось! До сих пор совестно, хозяев, бывало, сдавать приходилось. Ничего, перетерпели, обвыклись. Опять же оттепель подкатила хрущевская. Чем не жизнь? Главное, от календарика отрывного по красным дням держись подальше и под пионерский салют как-нибудь там случайно не влети. Ох, люди, люди! И надо же им было опять все вверх дном перепрокинуть. Зла не хватает. Анчутка заставил себя отвлечься от скорбных раздумий и огляделся. Кругом сиял разлив. Вода и суша лежали, можно сказать, на одном уровне, так что оставалось лишь гадать, почему вон тот участок затоплен, а этот, к примеру, нет. А ведь придется возвращаться. Явно забрел не туда. Вода с трех сторон, брода не видать, мостка тем более. Умей Анчутка плавать, но плавать Анчутка не умел. Как и всякий порядочный домовой, об этой таинственной способности он и думать не мог без содрогания. Тихонько вздохнул и заковылял обратно. Привыкший к плоским поверхностям людских жилищ, Анчутка горестно дивился почве через каждые пять шагов, обязательно подстраивающей какую-нибудь каверзу, то рытвину подложат, то хворостину. Вообще дикая природа вела себя враждебно и насмешливо. Вдобавок выяснилось, что вне человеческого жилья нехитрый Анчуткино колдовство полностью утрачивает силу. Невидимкой и то не пройдешь. Он понял это еще в черте города, когда, пробираясь через кустарники, услышал изумленный мальчишеский возглас: «Ех, гля, какой котяр крутой!» В другой бы раз Анчутка обиделся. Теперь для полного счастья не хватало только нарваться на кого-нибудь из леших, с которыми домовые враждовали издавна. То-то было бы им радости обойти родственничка, чтобы вдоволь наплутался фраер городской в трех соснах. Да, но ведь он и так уже плутает. Внезапно на округу лег плотный натужный гул турбин. Над поймой, содрогая и морщиня гладь заливных лугов, хищно и лениво разворачивалось крыло американских самолетов. По-нашему, по-лыцки, звено. Впереди шел разведчик, беременный подвесными баками и контейнерами с аппаратурой. Его сопровождала группа прикрытия — акульи морды, черно-желтые стабилизаторы. реакционный и богопротивный блок НАТО, науськанный баклужинской демократией, настойчиво искал повод нанести удар по православному социалистическому Лыцку. Анчутка вскинулся на задние лапки и встревоженно повел личиком. В какой он хоть стороне этот блокпост? Вроде бы вон там.